Потом они долго стояли на смотровой площадке, и Ленка, путаясь, старалась объяснить ей, где находится Рю де ла Тур, что за купол посверкивает вдалеке, почему не видна сена и как называется эта церковь. Было уже 6, когда они обе, усталые и голодные, спустились с холма и сели в машину, поджидавшую их неподалеку на маленькой улочке с каким-то смешным названием. Вечером они собирались пойти куда-нибудь снова, но пришли соседки и стали расспрашивать Наташу про московскую жизнь, и так охали, когда она говорила о ценах, погоде и эпидемии гриппа, которая свирепствовала в Москве перед ее отъездом, будто она приехала не из Москвы, а из далекого таежного поселка. Ленка накрыла на стол, кто-то из женщин принес вина, кто-то фруктов. Постепенно разговор перешел на тряпки, цены, потом на детей, мужей и просто на мужчин. Наташа поняла, что рассчитывать на длительную прогулку уже не приходится, но все же позже, когда было уже темно, они вышли побродить по окрестным улочкам, останавливаясь перед освещенными витринами уже закрытых магазинов. И Наташа думала, скорее бы понедельник. В воскресенье Наташа проснулась рано и сказала, что хочет пойти в Лувр или музей Орсе. У Лены вытянулось лицо, и Наташа расхохоталась. «Ленка, тебе совершенно не обязательно идти со мной. Но ты же можешь сходить туда завтра, когда я буду на работе. А сегодня мы могли бы поехать куда-нибудь вместе. Тогда, может быть, съездим в Версаль?» Лена вздохнула. «Версаль так Версаль. Там, правда, тоже полно картин. И билет стоит 50 франков. Билеты покупаю я. Вот еще. Тогда я не поеду». «Ну, хорошо. Бедная Ленка, оставлю ей побольше денег». Версальский дворец понравился ей меньше, чем она ожидала, хотя рассматривать картины было намного интереснее, чем витрины в магазинах женской одежды, но очень понравился парк. Какие деревья! Теперь я понимаю, почему они так выглядят на картинах Коро. Они обошли парк, побывали в Большом и Малом Трианоне, видели королевскую ферму, постояли около фонтанов, и когда вечером, еле передвигая ноги от усталости, они добрались до машины и с наслаждением плюхнулись на сиденье, Наташа с замиранием сердца подумала: «Завтра, завтра, завтра». Понедельник начался со звонка Ленкиного будильника. Торопливо одеваясь, она объясняла Наташе, что ей надо съесть, куда пойти и где поменять деньги. «Меняй только там, где я сказала. В бутики не ходи, там дорого, только в большие магазины. И ни в коем случае не выбрасывай чеки, потом все можно поменять или даже вернуть обратно. И не вздумай нигде пить кофе, поешь дома как следует и возьми с собой бутерброд. И не забудь ключ, я вернусь только в 20:00». Только за Ленкой захлопнулась дверь, Наташа вскочила, приняла душ, заставила себя проглотить полчашки холодного чая, натянула джинсы и слегка попудрилась. Потом с бьющимся сердцем достала одну из спрятанных на полке пачек —